Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Закончив изучение книги пророка Иеремии, мы приходим к кратким страницам книги «Плача Иеремии». Название это согласуется с латинским переводом «Вульгаты», которое является переводом 70 толковников, истекающего из древнееврейского текста. В главной книге Иеремии слово «плач» употребляется три раза: 7 глава 29 стих, 9 глава 10 стих и 9 глава 20 стих. Слушайте слова: «Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг и оставил Господь род, навлекший гнев его». 7 глава 29 стих. В древнееврейском каноне, однако, наименование этой маленькой книги «Айкхах» это значит «как». Этим словом начинается первая глава, вторая и четвертая. Этот особый обычай существовал в Израиле называть книги особенным словом, которое было в начале ее. В еврейском каноне она помещена в отделе поэтическом «Псалмов». Луки, 24 глава, 44 стих. Иеремия, вероятно, написал эту книгу после пленения Иерусалима и разрушения храма, но перед тем, как он пошел в Египет с другими беженцами. Септуагинта приписывает книге Иеремии этими словами, приставкой к первой главе, и случилось после того, как Израиль был взят в плен, и Иерусалим был опустошен, Иеремия сидел, плача и рыдая, этим плачем над Иерусалимом, и сказал. Тогда следующий первый стих: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Иеремия, как мы уже говорили в книге Иеремии, является истинным патриотом своего народа, хотя он и опровергал и обличал вождей и народ за грехи их, возвещая о наступающих судах. За это его обвиняли в измене своего народа, но перед Богом он был самым верным сыном своего народа, любящим его от всей души, преданно и горячо. Возвещая грядущие суды, он весьма скорбел, хотя и была такова воля Всевышнего. Когда Иерусалим был взят противниками и люди стали пленниками, Иеремия получил некоторое облегчение от начальства этих армий. Это было извещено и истолковано, что он является изменником. Но в этом нет ни малейшей истины. Обвинители его не приняли во внимание, что он возвещал слова Божьи, его волю и намерение. На протяжении истории, даже и в наши дни, бывали честные патриоты в разных странах, которых обвиняли в предательстве, только потому, что они дерзали возвещать полную истину о Боге, о воле Его. Но люди отвергали эти божественные возвещания. Это трагическое положение, но эту тяжелую цену приходится истинным посланникам Господним платить. Они были посланы Богом возвещать истину Его неверующему поколению. Читая книгу «Плача Иеремии», мы не находим в ней сильных слов обвинения и отвержения. Это понятно. Народ страдал уже, будучи наказан Богом за грехи свои. В книге Иеремии пророк возвещал суды Божии за грехи народа. А в книге «Плача Иеремии» он открывает свою великую скорбь в связи с судами, которые уже совершились. Об этой скорби своей он жалуется Господу Богу, ищет утешение и для себя. Но не сомневается, он знает, что суды эти заслужены народом и вождями его. Но его духовная агония велика по причине руин возлюбленного города, по причине плененных и увезенных в Вавилон вождей народа. То, что суды эти были заслужены, нисколько не обличало его страдания, не радовало его, конечно. Он не упрекал их, не вы заслужили. Он не мог быть жестоким к родному народу. Это вполне в гармонии с божественным сердцем, как мы уже сказывали раньше. Возвещение полной истины и воли Божией требует со стороны Его служителей великой отдачи и смелости, особенно тогда, когда управители страны отвергают Слово Божие, отвергают и унижают посланников Его. Это понимал Иеремия, сказав такие слова: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 17 глава, 9 стих. Провозгласив перед этим: «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их». 17 глава, 1 стих. История разных народов подтверждает падение наций, которое последовало после духовного и морального падения. Так случилось и с царем Иуды. Между книгами Иеремии и плачем Иеремии есть много сходства, хотя ударение в послании и последствия ее на отвержение Иуды за грех, а более на скорби из-за падения и разрушения Иерусалима. Мы приводим эти сходства для вас, чтобы вы интересовались изучением этих книг. Первое. Иуда сравнен в обеих книгах с дочерью-девственницей. Сравни книга «Плач Иеремии», 1 глава, 15 стих, с Иеремией, 14 глава, 17 стих. Скорбь большая чувствуется в этих выражениях, и слезы текут из глаз пророка. Второе. Обратите внимание на 1 главу 16 стих и 2 главу 11 стих. «Об этом плачу я». Иеремия 9 глава 1 стих говорит: «Кто дал бы голове моей воду? Я плакал бы день и ночь об убитой чере народа моего». Третье. Обе книги свидетельствуют о беззаконии пророков, священников, которые должны были вести народ по пути праведности и святости, но их видения были ложные. «Пророки твои провозвещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония». Плач Иеремии, 2 глава, 14 стих. А в Иеремии 5 главе 30 стихе читаем: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Это положение, отступление от Бога, следовало на Иеремию сильное впечатление в дни его молодости, и когда он возмужал, то это определилось в его служении еще сильнее. Так как сердце пророка было весьма обременено этим сознанием отступления народа от Бога, то естественно, что он неоднократно выражал свои чувства скорби, и слова обличения народа совершается естественное повторение сказанного. Пять глав плача Иеремии состоят из пяти поэм, которые отличаются одна от другой, но все содержат в себе много скорби, которые очевидны для читателя. Первая глава открывает печальное положение разрушенного Иерусалима в одиночестве, в безлюдии. «Да не будет это с вами, проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь?» Так звучит 1 глава, 12 стих. Сердце пророка плачет. Во второй главе мы видим подробности этого опустошения и сознания, что это результат греха. Третья глава. Хотя употреблено первое лицо местоимения «я», но, несомненно, пророк имеет в виду родной народ, который пьет горькую чашу испытаний. «По милости Господа мы не исчезли», 3 глава, 22 стих, открывает глубокую веру пророка. Это замечательная глава, в ней содержится признание, что страдания и испытания посетили народ по воле Божией, но все же он не удерживает и милосердие к виновным. Глава 4 содержит в себе еще одну поэму о глубоких несчастьях побежденного народа, доходивших до страшного голода и безумия голодных. 4 глава, 10 стих. «О, сколько подобных скорбей совершилось и среди народов наших дней, славянских народов, под гнетом жестоких правителей! Наказание нечестия щедры народа моего превышает казнь за грехи Содома». 4 глава, 6 стих. Печальный стих. И, наконец, 5 глава. Она повторяет, суммирует в поэтической форме сказанное раньше. «Обрати нас, Господи, к Тебе и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли». Какая нежная и серьезная молитва. Как все мы нуждаемся в этом? 5 глава, 21 стих. «Неужели Ты совсем отверг нас?» Следует за этим ясные слова уныния и надежды. Так заканчивается книга «Плач Иеремии». Иеремия был верен Господу. Он пребывал в близком общении с Ним, страдая за себя и за народ свой. Эта чудная прибавка пророка к его большой книге свидетельствует, что он знал о верном пути Божьем, о его справедливости, в дни скорби и наказания, и дни приятные и трудные. Аминь.